Один господин кормит белок, сидит на скамейке рядом со мной с бумажным кульком, а белки влезают к нему на колени, едят орешки прямо у него из пальцев. Жадность, деградация, эгоизм среди американской фауны. Скоро это ему, кажется, надоело. Перевернул он свой кулек, и все орешки рассыпались по скамье и на землю. Он удалился, белки бросились к орешкам, их похватали, и, решив, что подгребли все, тоже удалились. Но одного орешка они не углядели. Я видел его в траве, возле скамейки, у самой ножки, всего в нескольких шагах от места, где я скрывался. Кто-то еще пришел, сел на скамью, кто-то синий, плевать я на него хотел. Я так страстно желал орешка, что на все прочее плевать хотел, и я выполз, я схватил этот орешек, помнится, очень он был вкусный. Глава 9. Дальше ничего не помню. А потом была качка, был сильный человеческий запах. Когда очнулся, я плотно, как индейский младенец, был спелен от человеческим запахом и душными слоями шерстяной материи. Качало, было темно, было очень больно. Вцепившись в грубую ткань передней лапы, я исхитрился высунуть голову на свежий воздух. Я жадно его глотнул и увидел синее небо в мережке проводов и окантованные коньками крыши. Я отогнул еще складку, и я увидел, как машины с одного бока плывут назад, как машины с другого бока плывут вперед. Потом я запрокинул голову, заглянул в это глубокое синее небо, потом еще больше запрокинул голову и заглянул в той же чистый синий человечий глаз. Он смотрел прямо на меня, а напарник его тем временем внимательно следил за машинами. Джерри Магун тяжко дышал, потому что с силой крутил педали, и каждый выдох ерошил ему усы. Велосипед кренило то в одну сторону, то в другую, пока он так крутил педали, и как колыбель качалась плетеная корзина. Я уткнулся головой в пахучую шерсть, в свитер Джерри, в его запах, как потом я понял, и закрыл глаза. Толстый свитер смягчал дорожную качку, но не мог унять боль в ноге. Переднее колесо стонало под тяжестью корзины. Я бы с удовольствием сказал Джерри, наша вам с кисточкой, но сил не было. И к тому же я сомневался, что буду правильно понят. Вот так я вторично прибыл в Корнхилл. В первый раз меня несли зыбкие воды маминой утробы, теперь вот складки Джерриного свитера. Я плыл в корзине, как Моисей. Когда мы подъехали к книгам Пемброка, Джерри с превеликой осторожностью приподнял велосипед на край тротуара и прислонил к витрине. Хмурость Шайна хлынула к нам сквозь стекло. Неприветливая, поперек себя шире физиономия торчала в витрине, как такая мизерабельная сова. Выглядывая из корзины и своего шерстяного конверта, я был к нему ближе, чем когда бы то ни было прежде. Лишь даже чем в тот судьбоносный миг, когда наши взгляды впервые скрестились, мой исполненный любви и его исполненный чего? Оглядываясь назад, склонен полагать, что это было презрение. Джерри, как всегда, на него не обратил внимания. Он качал меня в шерстяной охапке, мы входили в дверь под клозетом. Действуя локтями, он распахнул дверь с надписью по стеклу «Доктор Либерман, лечение зубов без боли». Тихо вздохнув, она за нами затворилась. Внутри было темно, пахло холодом и сыростью. Медленно, тяжко ставя сперва одну ногу, потом к ней подволакивая другую, он, как ребеночка, меня пронес по трем маршам темной лестницы. Усы вздымались, опадали, и на каждой площадке он останавливался, чтобы отдышаться. На каждом этаже было по нескольку дверей.